«Зачем тебе не понять?» «Объясни». «Постараюсь доступнее». «Он ребенок, а вы его в тюрьму. А он хочет жить с родителями. Вот я и пытаюсь помочь. Не ясно разве?» Альбин грустно хихикнул. «Ты дитя, хуже этого Цезаря. Его родителей сам черт не выцарапает на волю. Они же в Лебене». «Где?» «В Лебене. Институт генной техники и нейроинженерии. Там спецотдел закрытого типа. Наверняка выкачивают у мамы с папой, не по их ли вине исчез у сыночка индекс. Не в наследственности ли дело?» «Не в наследственности», — вырвалось у Корнели. «Там узнают, в чем именно. Специалисты». «Сволочи вы», — сказал Корнели. «Я-то при чем? Ну, посуди сам. Я же...» Альбин вдруг метнулся, упал на Корнели, оба мертво вцепились в пистолет. Покатились. Альбин мук был сильнее. Сопя, он выкручивал скользкий дум-дум из пальцев Корнели, и пальцы уже слабели, и надежды уже не было. И вдруг Альбин выпустил пистолет, молча откатился в сторону. Сел, нелепо вскинув руки. Корнелий быстро поднялся на колени и увидел Цезаря. Тот стоял рядом, костлявый, маленький, беспощадный. Расставил ноги и держал наперевес как ружье свой С-2. Пустой. Альбин мук не знал, что пустой. Цезарь ничего не говорил. Видимо, во время схватки он молча подошел и толкнул Альбина ногой. «Встань!» — сипло сказал Корнелий и встал сам. «Руки на затылок!» Альбин повиновался. Проговорил спокойно. «Славно вы сработались, мальчики. Аж завидно. Только зачем тебе это, Корнелий? Ведь скоро найдут по индексу. Тогда не выкрутишься». «Ищите», — выдохнул Корнелий. «Искать вам не переискать». И вдруг понял. «А ведь электронный привратник даже не пустил бы меня домой. Не открыл бы калитку без Инди». Он испытал сладкое, совсем неподходящее моменту чувство. Смесь теплой печали, облегчения и благодарности судьбе, которая в лице шалопута Витьки лишила его индекса. Лишила обратного пути. Избавила от малодушных терзаний, от возможного дезертирства. «Но ведь я решил раньше, когда еще не понял, что вернуться нельзя», — отметил он с ребячливым тщеславием. И опять посмотрел на инспектора Мука. Тот озадаченно мигал белыми ресницами. «Идите», — проговорил Корнелий уже чисто, без хрипоты. «И запомните, инспектор, Корнелий Глаз умер. Сними приемник, Альбин, и брось мне». Альбин, темнее лицом, стянул с запястья браслет, кинул под ноги Корнелию. Тихо спросил. «Можно я пойду? Я не скажу, где вы». «Который раз говорю. Иди». Альбин повернулся, сделал два шага. И, оглянувшись, вдруг произнес, будто через силу. «Такие приемники есть и у других. Пусть мальчишка бросит башмаки, да вымоет ноги. На них тоже пятнашки». Корнелий больше никогда не встречал Альбина Мука и не понял, почему он предупредил беглецов. Не хотел, чтобы Цезаря поймал кто-то другой, не инспектор Мук, или шевельнулось в нем что-то человеческое. «Поди разберись». Сандалии Цезарь сбросил в кустах, ноги сполоснул в бассейне тихого, еле журчащего фонтана. И теперь послушно, резво и молчаливо топал рядом с Корнелием. У того опять от пистолетной тяжести обвисли брюки. По древней парковой лестнице спустились к пристани для прогулочных катеров. Переехали через реку. За рекой монорельса не было. Сели на пузатый, шипящий, как старый пылесос, автобус. Редкие пассажиры косились на потрепанного дядьку и босого мальчика с репьями в торчащих волосах. Старый и малый. Два обормота. Ну и времена, ну и воспитание. Впрочем, никто ничего не сказал. Доехали до Серебряной рощи, пошли окраинными аллеями. Цезарь спросил наконец. «Простите, куда мы идем?» «А?» — откликнулся Корнелий. Он думал о Рибалтере, точнее, о Петре и Рибалтере, о людях, не похожих, но совершенно не похожих друг на друга. Ничем, кроме одного. Первый недавно умер, и второму тоже скоро предстоит умереть от одних и тех же людей. Точнее, от людей системы. Казалось бы, все логично, Петр сопротивлялся системе и погиб с оружием в руках. Рибалтер нарушил закон и едва не погубил человека. Горько, но вроде бы объяснимо. Однако именно объяснимости Корнелий не чувствовал. Логика вставала на дыбы. О Петре Корнелий думал со спекшейся горечью, похожей на засохшую кровь. О Рибалтере с едкой усмешкой и примесью печального злорадства. Потому что он знал, что будет делать дальше. «А?» — отозвался Корнелий. Кажется, Цезарь снова о чем-то спросил. «Ты молодчина. Как ты его осадил, этого инспектора?» Цезарь жалобно поморщился. «Это противно. Я пнул, а он такой мягкий. И сразу откатился». «Потому что увидел пистолет». «Конечно. Простите, но куда мы все-таки идем?» «Идем туда, где нас никто не будет искать. К моему старому, доброму приятелю. Для начала я набью ему морду». Цезарь глянул сбоку, изумленно, тревожно и, кажется, чуть брезгливо. «Это из-за его дурацкой шутки я оказался в тюрьме и чуть не отправился на тот свет. Ты ведь слышал разговор с инспектором?»